Глава 5. Простодушный влюблен. Нельзя утаить, что с момента Кристин мадемуазель де Сент-Ив не переставала лелеять мечту устроить новую церемонию, в которой она и простодушный явились бы предпочтенным епископом также в ролях главных действующих лиц. Надо, впрочем, прибавить, что воспитанная в глубоком благочестии, она не давала воли даже собственным мечтам заходить в подобного рода вопросах далее самых чистых и скромных предположений. Но тем не менее, если у нее невольно вырвался при этом вздох, взгляд или слово, то сквозь них довольно ясно сквозили чувства, их вызывавшие. Она была скромна и благоразумна, но вместе с тем жива и чувствительна. После отъезда господина епископа простодушный и мадемуазель де Сент-Ив встретились, сами не сознавая, что ищут друг друга. Они заговорили, не понимая того, что говорят. Для начала простодушный сказал, что любит ее от всего сердца, и что прекрасная Абакаба, от которой он был без ума у себя на родине, не может сравниться с нею. Мадемуазель Сент-Ив со свойственной ей скромностью попросила его немедленно сообщить об этом дяде и тетке. Сама же обещала поговорить со своим братом-аббатом. В общем их согласии, по ее словам, нечего было сомневаться. Простодушный возразил, что он решительно не видит никакой надобности спрашивать советы и согласия у третьих лиц в делах, по которым прекрасно договорились до конца обе заинтересованные стороны. Это, на его взгляд, было глупо и смешно. «Ведь я, — говорил он, — не спрашиваю ничьего согласия, когда хочу есть, спать или охотиться. В любви, пожалуй, точно не лишнее заручиться согласием особы, которую любишь. Но ведь я влюблен не в моих, дядю и тетку. Так для чего же соваться им в это дело? Потому я полагаю, что и вам можно прекрасно обойтись в этом вопросе без всяких разговоров с вашим братцем». Легко себе представить, что прекрасная бретонка пустила в ход все тонкости своего ума с целью внушить простодушному правила благопристойности. Она даже начала сердиться, но, впрочем, скоро успокоилась. Бог знает, чем кончился бы этот разговор, если бы ему не положил предел аббат Сент-Ив, объяснив сестре, что пора ехать домой. Простодушный, видя, что дядя и тетка очень утомлены церемонией, не стал с ними разговаривать на ночь и предоставил им мирно отойти ко сну. Сам же провел всю ночь, сочиняя стихи в честь своей возлюбленной. Известно, что нет человека в мире, которого любовь не сделала бы поэтом. На другой день утром дядя-приор, приняв вид некоторой торжественности, в то время как тетка сидела с глубоко растроганным видом, обратился к простодушному с такой речью. «Да будет воздана хвала небу, любезный племянник, за то, что ты родился бретонцем и стал христианином. Но этим дело не должно кончиться. Я, как ты видишь, уже в летах преклонных, а брат мой оставил нам в наследство лишь самый незначительный клочок земли. Но мне приносит кое-что мое приорство. Потому я полагаю, что если бы ты согласился сделаться субдиаконом, то я мог бы передать тебе со временем мою должность, и тогда ты зажил бы в полном довольстве, покоя нашу старость». «Любезный дядюшка», — возразил на это простодушный, — «я желаю вам жить как можно долее. Что же касается дозвания субдиакона, то решительно не знаю, что это за штука, я не могу и судить как следует о ваших предположениях. Заявляю вам, впрочем, что доверяю вам вполне, я согласен быть не только субдиаконом, но всем, чем вам будет угодно, с одним лишь условием, чтобы вместе с этим званием и приорством мне была отдана и мадемуазель де Сент-Ив». «Ай!» — воскликнул пораженный приор. — Что ты сказал? — Значит, ты ее любишь? — Да, дядюшка. — Но это невозможно, ведь твоя женитьба на ней не может состояться никаким способом. — Напротив, прекрасно может. Мы с ней уже сговорились. Она не только пожала мне руку, но обещала за меня просвататься. А потому, само собой разумеется, что я на ней женюсь. — Но повторяю, — кричал приор, — это невозможно. Нельзя ударить по рукам в таком деле со своей крестной матерью. Это запрещено как божескими, так и человеческими законами. «Черт побери, дядюшка», — возразил на это простодушный. «Вам, кажется, угодно надо мной смеяться? Да почему же, скажите на милость, нельзя жениться на своей крестной матери, если она молода и хороша собой? Сколько я не читал ваших книг, в них не сказано ни слова, будто может случиться что-нибудь дурное от того, что молодая девушка выйдет замуж за человека, которого помогла окрестить. Я начинаю замечать, что вы часто не делаете того, что велят делать ваши книги, и, напротив, запрещаете то, о чем в них не сказано ни слова. Это, признаюсь вам, наконец начинает меня бесить. Я решительно объявляю вам, что если мне под предлогом крещения не отдадут мадемуазель де Сент-Ив добровольно, то я похищу ее, а сам раскрещусь. Приор, услышав это, окончательно растерялся, а сестра его заплакала. «Милый брат», — сказала она, — «мы никак не можем допустить, чтобы племянник погубил свою душу таким ужасным поступком. Может быть, святой отец наш папа окажет ему снисхождение и разрешит ему быть счастливым с той, которую он так полюбил?» Простодушный, услышав это, бросился к тетке на шею. «Где?» — воскликнул он. «Где, скажите, живет этот милый человек, так благосклонно покровительствующий молодежи в любовных делах? Я побегу к нему, не теряя ни минуты». Когда простодушному объяснили, кто такой папа, то изумлению его решительно не было предела. «Да ведь обо всем этом!» — воскликнул он. «Опять-таки не сказано ни слова в ваших книгах. Я путешествовал, переплыл океан, высадился на ваших берегах, и теперь мне велят покинуть мадемуазель де Сент-Ив, чтобы спрашивать у кого-то, живущего на Средиземном море за 3-9 земель отсюда, позволение ее любить? Ведь я не знаю даже языка, на котором говорит ваш папа. Все это непонятно до нелепости. Нет, вижу, что надо действовать иначе, и потому объявляю вам, что бегу немедленно в дом аббата, до него, кстати, не более 1 мили, и женюсь на мадемуазель де Сент-Ив сегодня же без всяких позволений». В эту минуту вошел судья и, расслышав конец речи простодушного, по обыкновению полюбопытствовал узнать, куда он так спешит. «Жениться!» — брякнул ему на это в ответ простодушный. Четверть часа спустя он добежал до аббатства, где узнал, что мадемуазель де Сент-Ив еще лежит в постели. Мадемуазель де Киркабон по уходе его со вздохом шепнула приору: «Ах, мой милый, я боюсь, что никогда не удастся тебе сделать племянника субдиаконом». Судья, догадавшись, в чем дело, состроил кислую физиономию. Он прочил мадемуазель де Сент-Ив за своего сына, который, по общему мнению, был еще глупее и несноснее, чем его отец.